Глава 25. Эвакуация Новороссийска. Ко времени отхода фронта за Кубань вопрос о дальнейших перспективах армии приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соответствии с решением моим, в случае неудачи на линии реки Кубани отводить войска в Крым, принят был ряд мер. Усиленно снабжалась новая главная база в Феодосии. С января приступили к организации продовольственных баз на Черноморском побережье, в том числе плавучих, для портов, с которыми могли бы отходить войска. Спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от беженского элемента, больных и раненых, путем эвакуации их за границу. По условиям тоннажа и морального состояния войск, одновременная планомерная эвакуация их при посредстве Новороссийского порта была немыслима. Не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые предстояло бросить. Поэтому для сохранения боеспособности войск, их организации и материальной части я наметил и другой путь через Тамань. Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на добровольческий корпус возложено было, помимо обороны низовьев ее, прикрытие частью сил Таманского полуострова Утемрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты. Полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны. Весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна и могла быть легко усилена. Я приказал стягивать спешно транспортные средства в Керчь. Вместе с тем велено было подготовить верховых лошадей для оперативной части ставки, с которой я предполагал перейти Анапу и следовать затем с войсками береговой дорогой на Тамань. 5 марта я посвятил в свои предположения прибывшего в ставку генерала Сидорина, который отнесся к ним с сомнением. По его докладу, донские части утратили боеспособность и послушание и вряд ли согласятся идти в Крым. Но в Георгии Афипской, где расположился донской штаб, состоялся ряд совещаний, и донская фракция Верховного круга, как я уже упоминал, признала недействительным постановление о разрыве с главнокомандующим. А совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань. Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива ставки требовала пока удержания линии реки Кубани, 4-й донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад. 7 марта я отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре. Кубанской армии, бросившей уже рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге. Донской армии и добровольческому корпусу оборонять линию реки Кубани от устья Курги до Ахтинозовского лимана. Добровольческому корпусу теперь же, частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка. При отступлении за Кубань корпус не прикрыл ее. Ни одна из армий директивы не выполнила. Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении, пробиваясь горными дорогами на Туапсе. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая. Кубанская рада и атаман на основании последнего постановления Верховного круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении главнокомандующего, побуждали войска к разрыву со ставкой. Большевики ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус генерала Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других донских корпуса, почти не задерживаясь, нестройными толпами двинулись по направлению на Новороссийск. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к зеленым. Все перепуталось, смешалось, потеряна была и всякая связь штабов с войсками, и поезд командующего Донской армией, бессильного уже управлять войсками, ежедневно подвергаясь опасности захвата в плен, медленно пробивался на запад через море людей, коней и повозок. То недоверие и то враждебное чувство, которое в силу предшествовавших событий легло между добровольцами и казаками, теперь вспыхнуло с особенной силой. Двигающаяся казачья лавина, грозящая затопить весь тыл добровольческого корпуса и отрезать его от Новороссийска, вызывала в его рядах большое волнение. Иногда оно прорывалось в формах весьма резких. Помню, как начальник штаба добровольческого корпуса генерал Доставалов во время одного из совещаний в поезде Ставки заявил: «Единственные войска, желающие и способные продолжать борьбу, это добровольческий корпус. Поэтому ему необходимо предоставить всепотребные транспортные средства, не считаясь ни с чьими претензиями и не останавливаясь в случае надобности перед применением оружия». Я резко остановил говорившего. Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова совместно с колеблющейся казачьей массой смущало добровольцев. Новороссийский порт влек к себе неудержимо, и побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на Крымскую тоннельную в направлении железнодорожной линии на Новороссийск. 10 марта зеленые подняли восстание в Анапе и Гастагаевской станице и захватили эти пункты. Действия нашей конницы против зеленых были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую часть, прикрывавшую Варениковскую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились в Гастагаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты. Повторенное 11 числа наступление конницы генерала Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гастагаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имело. Пути на Тамань были отрезаны. И 11 марта добровольческий корпус, два донских и присоединившаяся к ним кубанская дивизия без директивы, под легким напором противника сосредоточились в районе станции Крымская, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск. Катастрофа становилась неизбежной и неотвратимой. Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял из себя военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами, дезертирами. Они бесчинствовали, устраивали митинги, напоминавшие первые месяцы революции, с таким же элементарным пониманием событий, с такой же демагогией и истерией. Только состав митингующих был иной. Вместо товарищей солдат были офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они приступили к организации военных обществ, скрытой целью которых был захват в случае надобности судов. И в то же время официальный эвакуационный бюллетень с удовлетворением констатировал: привлеченные к погрузке артиллерийских грузов офицеры с правом потом, по погрузке, самим ехать на пароходах проявляют полное напряжение, и вместо установленной погрузочной нормы 100 пудов грузят в двойном и более размерах, сознавая важность своей работы. Первое время ввиду отсутствия в Новороссийске надежного гарнизона было трудно. Я вызвал в город добровольческие офицерские части и отдал приказ о закрытии всех возникших на почве развала военных обществ, об установлении полевых судов для руководителей их и дезертиров, и о регистрации военнообязанных. Те, кто избежит учета, пусть помнят, что в случае эвакуации Новороссийска будут брошены на произвол судьбы. Эти меры в связи с ограниченным числом судов в Новороссийском рейде разрядили несколько атмосферу. А в городе царил тиф, косила смерть. 10-го я проводил в могилу начальника Марковской дивизии храбрейшего офицера полковника Блейша. Второй старый марковец уходил за последние недели. Недавно в Батайске среди вереницы отступающих обозов я встретил затертую в их массе повозку, везущую гроб с телом умершего от цепного тифа генерала Тимановского. Железный Степаныч, сподвижник и друг генерала Маркова, человек необыкновенного холодного мужества, сколько раз водивший полки к победе, презиравший смерть и сраженный ею так не вовремя. Или вовремя. Убогая повозка с дорогой кладью, покрытая рваным брезентом, точно безмолвный и бесстрастный символ. Оглушенная поражением и плохо разбирающаяся в сложных причинах его, офицерская среда волновалась и громко называла виновника. Он был уже назван давно. Человек долга и безупречной моральной честности, на которого армейские и некоторые общественные круги, одни по неведению, другие по тактическим соображениям, свалили главную тяжесть общих прегрешений. Начальник штаба главнокомандующего, генерал Романовский. В начале марта ко мне пришел протопресвитер отец Георгий Шавельский и убеждал меня освободить Иван Павловича от должности, уверяя, что в силу создавшихся настроений в офицерстве возможно убийство его. Об этом эпизоде отец Георгий писал мне впоследствии. Чтобы Иван Павлович не заподозрил меня в какой-нибудь интриге против него, я, прежде чем беседовать с вами, побывал у него и, скрипя сердце, нарисовал ему полную картину поднявшейся против него злобы. Иван Павлович слушал спокойно, как будто бесстрастно, и только спросил меня: «Скажите, в чем меня обвиняют?» «Для клеветы нет границ», — ответил я. «Во всем. Говорят, например, что вы на днях отправили за границу целый пароход табаку, и дальше в этом и другом роде». Иван Павлович опустил голову на руки и замолк. Действительно, чего только не валили на его бедную голову. Его считали хищником, когда я знаю, что в Екатеринодаре и Таганроге для изыскания жизненных средств он должен был продавать свои старые, вывезенные из Петрограда вещи. Его объявили жидомасоном, когда он всегда был вернейшим сыном православной церкви. Его обвиняли в себелюбии и высокомерии, когда он ради пользы дела старался совсем затушевать свое «я» и так далее. Я умолял теперь Ивана Павловича уйти на время от дел, пока отрезвеют умы и смолкнет злоба. Он ответил мне, что это его самое большое желание. «Вы знаете, — писал дальше отец Георгий, — как одиозно было тогда в армии имя Иван Павловича. Может быть, слышите, что память его не перестает поноситься и доселе. Необходимо рассеять гнусную клевету и соединенную с ней ненависть, преследовавшую этого чистого человека при его жизни, не оставившую его и после смерти. Я готов был бы, как его духовник, которому он верил и которому он открывал свою душу, свидетельствовать перед миром, что душа эта была детски чиста, что он укреплялся в подвиге, который он нес верою в Бога, что он самоотверженно любил Родину, служил ей только из горячей беспредельной любви к ней, что, не ища своего, забывал о себе, что он живо чувствовал людское горе и страдание и всегда устремлялся навстречу ему». Тяжко мне было говорить с Иваном Павловичем об этих вопросах. Решили с ним, что потерпеть уже осталось недолго. После переезда в Крым он оставит свой пост. Несколько раз генерал Хольман обращался ко мне и к генерал-квартирмейстеру Махрову с убедительной просьбой переместить поезд или уговорить генерала Романовского перейти на английский корабль, так как его решили убить добровольцы. Это намерение, по-видимому, близко было к осуществлению. 12 марта явилось в мой поезд лицо, близкое к Корниловской дивизии, и заявило, что группа корниловцев собирается сегодня убить генерала Романовского. Пришел и генерал Хольман. В присутствии Ивана Павловича он взволнованно просил меня вновь приказать начальнику штаба перейти на английский корабль. «Этого я не сделаю», — сказал Иван Павлович. «Если же дело обстоит так, прошу ваше превосходительство освободить меня от должности. Я возьму ружье и пойду добровольцем в Корниловский полк. Пускай делают со мной, что хотят». Я просил его перейти хотя бы в мой вагон. Он отказался. Слепые, жестокие люди. За что? Отношения англичан по-прежнему были двойственны. В то время как дипломатическая миссия генерала Киза изобретала новые формы управления для Юга, начальник военной миссии генерал Хольман вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он лично принимал участие с английскими техническими частями в боях на Донецком фронте. Со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи. Содействовал организации феодосийской базы, непосредственно и влияя на французов. Генерал Хольман силой британского авторитета поддерживал южную власть в распри ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежды и энергии, до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце. Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба. Атмосфера заговоров и покушений, охватившая в последние дни Новороссийск, не давала Хольману покоя. С нами говорить об этом было бесполезно. Но не проходило дня, чтобы он не являлся генерал-квартирмейстеру с упреками и советами по этому поводу. Совместно с ним он принял тайно некоторые меры предосторожности, а явно демонстрировал внимание главнокомандующему, представив мне на смотр английский десант и судовые экипажи. Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня лично все эти предосторожности были излишни. Юг постигло великое бедствие. Положение казалось безнадежным, и конец близок. Сообразно с этим менялась и политика Лондона. Генерал Хольман оставался еще в должности, но неофициально называли уже имя его преемника, генерала Перси. Лондон решил ускорить ликвидацию. Очевидно, такое поручение было морально неприемлемо для генерала Хольмана, так как в один из ближайших перед эвакуацией дней ко мне явился не он, а генерал Бридж со следующим предложением английского правительства. Так как, по мнению последнего, положение катастрофично и эвакуация в Крым неосуществима, то англичане предлагают мне свое посредничество для заключения перемирия с большевиками. Я ответил: никогда. Этот эпизод имел свое продолжение несколько месяцев спустя. В августе 1920 года в газете «Таймс» опубликована была нота лорда Керзена к Чичерину от 1 апреля. В ней после соображений о бесцельности дальнейшей борьбы, которая является серьезной угрозой спокойствию и процветанию России, Керзен заявлял: «Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма». Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю. Неизвестно, чему было больше удивляться. Той лжи, которую допустил лорд Керзен, или той легкостью, с которой Министерство иностранных дел Англии перешло от реальной помощи Белому Югу к моральной поддержке большевиков путем официального осуждения Белого движения. В том же «Таймсе» я напечатал тотчас опровержение. Первое. Никакого влияния лорд Керзен оказать на меня не мог, так как я с ним ни в каких отношениях не находился. Второе. Предложение британского военного представителя о перемирии я категорически отвергнул, и хотя с потерей материальной части перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы. Третье. Нота английского правительства о начатии мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию вооруженными силами Юга России генералу Врангелю, отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати. Четвертое. Мой уход с поста главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой лорда Керзена не имел. Как раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины. Для характеристики генерала Хольмана могу добавить. Он просил меня разъяснить дополнительно в «Таймсе», что британский военный представитель, предлагавший перемирие с большевиками, был не генерал Хольман. Я охотно исполнил желание человека, который, познав истинную природу большевизма, готов был, как доносил он Черчиллю, скорее стать в ряды армии Юга рядовым добровольцем, чем вступить в сношение с большевиками. Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком мало судов. Пароходы, занятые эвакуацией беженцев и раненых, подолгу простаивали в иностранных портах по карантинным правилам и сильно запаздывали. Ставка и комиссия генерала Вязьмитинова, непосредственно ведавшая эвакуацией, прилагали все усилия к сбору судов, встречая в этом большие препятствия. И Константинополь, и Севастополь проявляли необычайную медлительность под предлогом недостатка угля, неисправности механизмов и других непреодолимых обстоятельств. Узнав о прибытии главнокомандующего на востоке генерала Мильна и английской эскадры адмирала Сеймура в Новороссийск, я 11 марта заехал в поезд генерала Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Я встретил сочувствие и готовность. Адмирал Сеймур заявил, что по техническим условиям он может принять на борты своих кораблей не более 5-6 тысяч человек. Тогда генерал Хольман сказал по-русски и перевел свою фразу по-английски. «Будьте спокойны. Адмирал — добрый и великодушный человек. Он сумеет справиться с техническими трудностями и возьмет много больше». «Сделаю все, что возможно», — ответил Сеймур. Адмирал своим сердечным отношением к участи белого воинства вполне оправдывал данную ему Хольманом характеристику. Его обещанию можно было верить, и эта помощь значительно облегчала наше тяжелое положение. Суда между тем прибывали. Появилась надежда, что в ближайшие 4-8 дней нам удастся поднять все войска, желающие продолжать борьбу на территории Крыма. Комиссия Вязьмитинова назначала первые 4 транспорта частям добровольческого корпуса, один пароход для кубанцев, а остальные предназначались для Донской армии. 12 марта утром ко мне прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текло, куда глаза глядят. Никто бороться больше не хотел, в Крым, очевидно, не пойдут. Донской командующий был озабочен главным образом участью донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в 5000. Я уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда. Но по мере того, как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более и притом в неожиданном для Сидорина смысле. Колебания понемногу рассеялись, и все донское воинство бросилось к судам. Для чего? Вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований генерал Сидорин изменил своей тактике и, в свою очередь, обратился к ставке с требованием судов для всех частей в количестве явно невыполнимом, как невыполнима вообще планомерная эвакуация войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться. Между тем Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел как разоренный улей. Шла борьба за место на пароходе, борьба за спасение. Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть, и человек человеку становился лютым врагом. 13 марта явился ко мне генерал Кутепов, назначенный начальником обороны Новороссийска, доложил, что моральное состояние войск, их крайне нервное настроение не дают возможности оставаться долее в городе, что ночью необходимо его оставить. Суда продолжали прибывать, но их все еще было недостаточно, чтобы поднять всех. Вечером 13-го штаб главнокомандующего, штабы Донской армии и Донского атамана посажены были на пароход «Цесаревич Георгий». После этого я с генералом Романовским и несколькими чинами штаба перешли на русский миноносец капитан Сакин. Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев и несколько полков донцов, не попавших на суда, пошли береговой дорогой на Геленджик. Прошла бессонная ночь. Начало светать. Жуткая картина. Я взошел на мостик миноносца, стоявшего у пристани. Бухта опустела. На внешнем рейде стояло несколько английских судов, еще дальше виднелись неясные уже силуэты транспортов, уносящих русское воинство к последнему клочку родной земли в неизвестное будущее. В бухте мирно стояли два французских миноносца, по-видимому, не знавшие обстановки. Мы подошли к ним. В рупор была передана моя просьба. Новороссийск эвакуирован. Главнокомандующий просит вас взять на борт, сколько возможно, из числа остающихся на берегу людей. Миноносцы быстро снялись и ушли на внешний рейд. Позднее они приняли участие в спасении людей, идущих береговой дорогой южнее Новороссийска. В бухте один только капитан Сакин. На берегу у пристаней толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с консервами, разогревали их, грелись сами у разведенных тут же костров. Это бросившие оружие те, которые не искали уже выхода. У большинства спокойное, тупое равнодушие от всего пережитого, от утомления, от духовной прострации. Временами слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять их на борт. Кто они? Как их выручить из сжимающей их толпы? Какой-то офицер с северного мола громко звал на помощь, потом бросился в воду и поплыл к миноносцу. Спустили шлюпку и благополучно подняли его. Вдруг замечаем, на пристани выстроилась подчеркнуто стройно какая-то воинская часть. Глаза людей с надеждой и мольбой устремлены на наш миноносец. Приказываю подойти к берегу. Хлынула толпа. «Миноносец берет только вооруженные команды!» погрузили сколько возможно было людей и вышли из бухты. По дороге недалеко от берега, в открытом море, покачивалась на свежей волне огромная баржа, выведенная и оставленная там каким-то пароходом, сплошь до давки, до умопомрачения забитая людьми. Взяли ее на буксир и подвели к английскому броненосцу. Адмирал Сеймур выполнил свое обещание. Английские суда взяли значительно больше, чем было обещано. Очертания Новороссийска выделялись еще резко и отчетливо. Что творилось там? Какой-то миноносец повернул вдруг обратно и полным ходом полетел к пристаням. Бахнули орудия, затрещали пулеметы. Миноносец вступил в бой с передовыми частями большевиков, занявшими уже город. Это был пылкой, на котором генерал Кутепов, получив сведения, что не погружен еще третий Дроздовский полк, прикрывавший посадку, пошел на выручку. Потом все стихло. Контуры города, берега и гор обволакивались туманом, уходя вдаль, в прошлое. Такое тяжелое, такое мучительное.